Это только для бывших преступниц, наркоманок, проституток, сделала пояснение полицейская. Уж лучше прыгнуть, чем такое, проговорила Инна. Да ты, как я смотрю, уже шутить начала. Значит, оклемалась. Думаю, можно переходить к знакомству. Короче, всех представлений получилось у Соми. Я представился и рассказал, чем занимаюсь фан. Не все, конечно, а скажем так, мою официальную легенду. У Инны вышло более подробно, частью повторив уже услышанное мной. Ей было 25, закончила обучение в университете в этом году. И сразу такая удача, попала в крупное агентство. Затем попала на группу Free, а затем конкретно попала. Слушай, я уже говорила, сейчас твои обязанности будут выглядеть скорее как обязанности домработницы, если ты согласна жить здесь. Это моя квартира, но я бываю тут только на ночь, пока учусь в Кирин. Еще мне может понадобиться водитель. У тебя ведь есть водительское удостоверение, но постепенно ты можешь стать моим личным менеджером по своей специальности. Еще мне могут понадобиться музыканты и исполнители, студия для записи, зарегистрировать авторские права на песни, но это будет позже, эпизодически. Более раннее направление – это проведение переговоров и заключение контрактов с различными двигателестроительными компаниями и автопроизводителями. Кто ты такая? Теперь мне предстояло рассказывать о себе подробнее. Соми попрощалась, чтобы вернуться на службу, видя, что у меня все под контролем и диалог налажен, а Инна оказалась адекватной. Вечером, однако, выскочило неожиданное затруднение. «Извини, кровать пока только одна. Я недавно купила эту квартиру и еще не успела толком обустроиться». «Ну как купила? Пока только аванс. Нужно заплатить еще в 10 раз больше. Поэтому придется нам спать вместе. На вторую кровать денег нет, увы. Но зато вскоре понял. Придется найти. Ночью мне было совершенно не до сна. Все это любвеобильная Инна, своими руками и ногами не контролируя их, после отруба от такого напряженного и нервного дня, так и норовила прижаться, загробастать или обнять меня, а мне от такого совсем не спалось. Проворочившись полночи, и не сомкнув глаз, хотя я утерпел, не позволив себе потискать мягкие округлости спящей принцессы, спасенной мной, пришлось перебраться на диван, кое-как уместившись на нем из-за своего роста. Утром проснулся разбитым и обозленным. В первую очередь на Инны. Так она чего удумала, решила позлить и подразнить меня еще больше. Когда после душа Инны стала ходить по квартире в одних трусах, я не выдержал. Ты не могла бы прикрыться, напоминаю я ей, сам продолжая бороться с собой, чтобы не начать жадно и откровенно пялиться на ее сиськи. Ах ты ж, у тебя же здесь даже трусиков запасных нету. Я не совсем понимаю. Ты против? Все же попыталась скрыть наготу смущенная Инна. Может, пора проверить совет Соми, аккуратно посмотреть на реакцию, с посторонним человеком не так страшно, если ошибусь. Послушай, Инна, я не собираюсь что-то от тебя требовать, ты здесь не за этим, сразу говорю, также хочу испытать твою сообразительность, как будущего работника. Понимаешь, я не планирую встречаться с парнями, у меня другие увлечения, и для твоего спокойствия скажу, я не собираюсь набрасываться на тебя. Секундное замешательство сменилось осознанием истины, затем, смутившись еще сильнее, Инна торопливо исчезла в спальне, чтобы вскоре предстать уже одетой. Теперь помимо моих трусов, она еще завладела моей рубашкой. Инна уселась напротив, не зная с чего продолжить. Я тоже не в восторге от последнего, но это не значит, что я против всех парней. Тебе нравятся девушки или не нравятся парни? Да, я предпочту девушек, однозначно. Можешь считать меня извращенкой. А как же парни? Целоваться с ними? А семья? А дети? Каждая девушка думает и мечтает об этом. Ты знаешь, как появляются дети. Ты не хочешь попробовать и узнать, что такое секс. Это вполне себе приятное удовольствие. Можешь поверить мне. Я попытался не думать об этом и не представлять, но слова Инны опять пробудили ту картинку, где четверо мудаков стоят передо мной со спущенными штанами, и понял, что меня сейчас вывернет. Тогда из-за злости этого не было, а теперь я метнулся к туалету и над унитазом меня стошнило. Похоже, это была не совсем моя реакция, а моего тела, или точнее опять Юнми. Что-то она там себе лишнего нафантазировала или навыдумывала ужасов. «Никогда больше не говори про это», — сказал я, когда умылся и вышел обратно. «Я сама сейчас скорее набросилась бы на тебя и принялась целовать, если бы не блевала только что. Если не хочешь этого, то начни одеваться, а не провоцировать меня своими прелестями». Тем временем попытался представить, как я буду целоваться с девушкой. Опять позывы к рвоте. Видимо, Юнми у меня правильная и порядочная, не то, что я. Мое подсознание фигни не посоветует. Но хорошо, что не такая резкая реакция хотя бы. Уже не так плохо. И что тогда делать, чтобы меня самого всего от омерзения не выворачивало? И хорошо, что это удалось узнать не при моей красотуле, а то было бы позору. Юнми не смутило мое признание, и она решила остаться, отработать за мою помощь, бесплатно, эти несколько дней, а после, видно будет. Проигнорировав посещение школы, мы вдвоем отправились за самым необходимым, и кроватью, помимо хотя бы одного сменного комплекта белья для моей новой сотрудницы. Поездку к себе за своими вещами Ина пока решила отложить, может ее родственники позговорчивее станут, когда поймут, что даже без них уже взрослая женщина сама сможет о себе позаботиться. К воскресенью Ина все настойчивее стала спрашивать о своих обязанностях. Предложила составить и подписать договор найма. Резво взялась она за дело. Видимо, не привыкла сидеть сложа руки. Решила показать, что она достойная помощница. Ну, если так, то бездельничать ей не придется. А тот раз это было просто мимолетное помутнение рассудка из-за обстоятельств. Хотя сколько здесь таких, кто знает, а не подсадная ли утка это ли Ины, ну это можно выяснить просто. Достаточно всего один раз ее взять с собой в Фан. При появлении Агдан она очень даже вполне достоверно испугалась. Хотя она могла не знать или ей не сообщили, что у меня живет кошка. Если это те, о ком я подумал, то такая попытка моего соблазнения вполне вероятна. Посмотрим, что Ины собирается делать дальше. Я перебросил мяч на ее половину. Теперь ей придется как-то самой действовать, чем породит еще большую подозрительность, или докажет мою неправоту. Время действия. Начало недели. Место действия. Школа Кирин, класс для занятий музыкой. Привет, просто поздоровалась со мной красотуля, зайдя в помещение, в котором занимался. А сам я завис от такой неожиданности. Я Ли Херин, представилась она и слегка склонила голову. Но ты можешь звать меня Херин, Юнми. Выдал я все свое красноречие. Ты знаешь меня, тебя все знают. А где твоя сторожевая собачка? В смысле, я хотела сказать сторожевая подруга, оглянулся на дверь, убеждаясь, что мы с ней только вдвоем. Ну, она не захотела идти, видя мою приподнявшуюся бровь. Херин, поняв вопрос, продолжила. Поэтому пришла одна. Прости ее, и я хотела извиниться за нее. Забудь. Пусть она сама извиняется. А чем это ты занимаешься? Сочиняешь что-то новое? Ты сказала, что тебе нравится слушать скрипку, когда я играла, и обещала прийти. А потом ты стала ходить сюда и записывать какую-то мелодию. Поэтому меня попросили подойти, и, может быть, помочь тебе. Попросили? Спасибо за участие, но я уже сама справилась и закончила. Стой, огорчил ее, видя, как немного поблекла ее улыбка. Это другая песня, а может, снова расцвела Херин. Извини, но она только для себя. Тебе такое не понравится, пришлось еще раз огорчить ее, не став говорить, что кукла-колдуна, над которой сейчас возился, мучая синтезатор, не для ее милых ушек. Но может, мы завтра встретимся, здесь же. Я, может, придумаю что-то еще, что понравится тебе. Хорошо, тогда до завтра, попрощалась Херин, перед тем, как быстро сбежать. Вот и пообщались. Снова. Ну и кто теперь тряпка? Что я так расклеился перед ней? Блин. И что мне теперь делать и как отвечать завтра? Где я ей возьму целую песню? За сутки. Да еще это признание, что ее попросили. А не засланный ли казачок это ли Херин? Кто это у нас такой умный? Наверняка опять директор. Она что, тоже пришла, чтобы получить что-то от меня? Хотя ради такой цыпочки можно и самому перед ней расстилаться. Так стоп, я же сейчас сам девушка, а она невинная девушка. Это я опять думаю и веду себя, как циничный болван. Нужно хотя бы сперва познакомиться получше, подружиться, поработать сообща, узнать друг друга поближе, еще ближе. Снова мысли не туда свернули. В оговоренное время Херин появилась в классе. Вот, услышала, как ты играешь, и в голове словно возникла мелодия. Ну, ты понимаешь, сказал я, стоя перед синтезатором. К сожалению, нет, я не умею сочинять музыку, призналась она. А ты могла бы сыграть ее? Немного, конечно. Поэтому мы здесь. Она, правда, еще не готова полностью. Но если ты согласишься помочь, то сможем доработать сообща. Я что, так хотел поразить эту девушку, выдав такой результат буквально за полдня, перелопатив свою память, те отрывки, которые были доступны, конкретно почти забив на все остальное. Вот же я романтическая и увлекающая натура. Никогда не замечал такого раньше за собой. Это за мной девчонки обычно бегали. И вообще, зачем ей слушать рок? Ведь есть же куча других произведений. Классику я, конечно же, не повторю, не сыграю и даже не вспомню. Но вот почему бы что-то подходящее не превратить тогда в классику, в исполнении скрипки. Я включил воспроизведение на синтезаторе, и скорее стал проговаривать, чем петь. Слово ранит, покой рушит, врываясь в мой маленький мирок, боль пронзает мою душу. Как ты не поймешь, девочка моя, все, чего хотел я, все, что я хотела, все, чего желал я, все, что я желала, в моих объятиях. Слов не нужно нам совершенно, от них столько вреда. Исполнив только первую половину, я закончил. О, какая красивая мелодия, а о чем эта песня? Конечно же о тебе и твоей скрипке. А ты о чем подумала? Это будет для меня, могу я ее исполнять? Ты знаешь, перед Новым годом у нас здесь в школе будет концерт. Хочешь на нем выступить? А времени хватит, потому что мне нужно ее сначала полностью завершить, потом тебе переложить музыку для скрипки и все выучить. Мы можем ее вдвоем исполнить. Нет, в ужасе вскричал я, ни за что. Я на сцену не попрусь за все богатства мира, это ведь будет учебный процесс и выступление неофициальное. Все равно, а как быть, если это песня, то ее надо петь, а я не умею. Тогда только музыку оставим, в скрипичной обработке. И в самом конце звучит одна фраза Йенойтхе Силенце, наслаждение тишиной. Раз это песня, то нужно будет разбить повторы перед куплетами, вставить небольшое соло, согласующееся с темой основной мелодии. Ты справишься? Попробую, если не на саксофоне, пошутила она. Договорились, она еще и с юмором. Ну точно моя девочка. Все, теперь я тебя никуда не отпущу, а ты от меня никуда не денешься. Время действия. Середина недели, первая половина дня. Место действия. Дом мамы Юнми. После получения документов и прав на дом, доставшийся от Юнсака, к нам зачастили всякие проверяющие службы. Проверка безопасности, перезаключение договоров и прочее. Вот и последний специалист тоже пришел на вполне законных основаниях. Проверка оборудования, плиты, духовки на кухне и даже пресловутый котел для обогрева. Проведение замеров, измерение концентрации угарного и углекислого газа. Установка датчиков и их обнаружение наподобие сигнализации. Бесплатный. Во всех комнатах кроме самой кухни и котельной. Уже было подозрительно. Нас Сунок не было дома, были на занятиях. А Джеми наивная доверчивая душа пустила мастера заниматься положенными делами. Поэтому когда мужик с диким воем, сметая столики в зале ресторана, теряя портки, оставив все оборудование, сбежал из дома, у нас естественно возникла куча вопросов, собравшись вечером на нашем семейном совете. Главная причина странного поведения была кристально ясна, и она в тот вечер сидела рядом с невинной кошачьей мордочкой, но этого ей показалось мало. Агдан не только напугала бедолагу, но еще погрызла его электронные приборы, с которыми он ходил по дому. Почему-то ее все время тянет на всякие гаджеты. Я сунулся проверять, во сколько нам обойдется замена и покупка за свой счет испорченного прибора, и немного посидел, не от цены, а от того, что это было за оборудование, устройство для поиска электронных жучков и прослушки. Порывшись в оставленных вещах Сексота, и найдя уже сами жучки, убедился в том, что нас собираются держать под более пристальным колпаком, чем хотелось бы. Это было еще до того, как мы с Агдан перебазировались в мою новую квартиру. А сегодня этот горе-мастер должен был вернуться за своими вещами. Вчера он позвонил Джемин и договорился о времени, а мама сообщила мне. Поэтому я сегодня не пошел с утра в школу. Ну а в качестве самого весомого и убедительного аргумента взял с собой Агдан. С ней на моих руках мы дождались визитера. Увидеть нас он не ожидал, но быстро справился с волнением и сразу накинулся на меня с претензиями. Он пострадал. Пришлось обращаться к врачам, оплачивать оказанную медицинскую помощь. Я молчал до этого, пока не отпустил Агдан на пол, сказав кошке, чтобы она продолжала следить за ним и не пускала дальше, и если что, повторила то же, как в прошлый раз, а сам пошел за оставленным барахлом. Вот тут уже его самого поразила немота, оценив ущерб. Мы готовы возместить стоимость оборудования, погрызенного моей кошкой. Все остальное покрывается вашей страховкой, обращайтесь к своему работодателю. Итак, назовите сумму. Ты хоть знаешь, сколько это стоит? Не знаю, поэтому спрашиваю. Сколько? Такое оборудование не продается просто так и в открытом доступе. Я сама сейчас посмотрю название и марку, и сама закажу и куплю все в интернете. 5 миллионов вон. Мне кажется, ты преувеличиваешь, потому что я девушка и не разбираюсь в этом. Я позвоню в твою службу и пожалуюсь на тебя за вымогательство. Ладно, не надо никуда звонить. Значит, отремонтируют в моей компании. Я отдам его в сервисную службу. Оборудование должно проходить технический осмотр и поверку. Это я знаю. Я разбираюсь в технике, хоть и не в электронике. Но за твой обман все равно на тебя надо пожаловаться. Мяу, раздалось с пола согласие со мной. Заодно как напоминание для непонятливых. Не став больше спорить, мужик забрал все и решил поскорее убраться из такого неприветливого и опасного места. Опять какая-то подозрительная активность вокруг меня. Или сестры, да еще те двое наблюдателей снова стали следить за мной. Я делал вид, что не замечаю их. Появление Ины оставалось под вопросом. Что им всем от меня нужно? И кто именно эти все? Нужно с этим разобраться поскорее. Буду продолжать строить из себя дурочку, не разбирающуюся в электронике. В той, что сложнее компьютера. После отправился в Кирин. Я хотел обсудить с Херин идею клипа, который собирался предложить на канал сестры. Сунок хотела музыку, будет ей музыка, без слов. Вместо песни, а то устроилась, понимаешь ли, хиты ей выдавай каждый месяц. В общем, с Херин это было больше отговоркой. Мне было без разницы, что обсуждать с ней. Просто быть рядом с красивой девушкой уже прекрасно. Но Херин сама загорелась идеей клипа. Точнее, чем она могла бы дополнить свое выступление на сцене во время концерта. Вот меня тогда и понесло. Ты сидишь на троне в золотой короне. В ярком луче света, осветителей запряжем. Ты королева. Нет, ты принцесса. И твоя роль. Всегда быть в тени. Луч света тускнеет. Ты встаешь и начинаешь играть. Рядом появляются король с королевой. И принц. Наследник. А тебе ничего не остается, кроме как быть непонятой и неуслышанной. К тому же девушка. С тобой вообще не считаются и не спрашивают твое мнение. У меня нет брата, и мои родители меня всегда поддерживают. Рада за тебя. Но это ведь только образ. Роль. На сцене. Ты не хочешь стать принцессой хоть на пару минут? Наверняка ведь хочешь. Все девочки хотят. И даже ты, ухмыляется эта вредина. Ты бы тоже хотела стать принцессой? Это нечестно. Я не умею играть на скрипке и вообще на сцену не лезу. Я буду за сценой, за троном, всем руководить. Поэтому я тебе приказываю. Ты будешь принцессой. Ладно, я согласна побыть ею. Постепенно свет над троном меркнет совсем. Ты толкаешь свою корону в сторону трона. Остаешься в темноте одна, как новая звезда. И снова загорается свет на троне и одновременно на сцене. А ты выбираешь сцену. Нужно продумать декорации. Что пустить на заднике, что на передний план, кроме трона. Каждый занялся своим делом. Херин стала готовить аранжировку, а я занялся созданием простенького чернового клипа. В мультяшной анимации все персонажи были некими условными серыми фигурами, чтобы понять то, что будет потом на сцене. Получалось вроде неплохо. Ну а кроме моей анимации также сняли и смонтировали в видеоролик саму Херин. Пока только видимость исполнения, потому что музыка еще была не готова. Почти что настоящий клип. Но лучше закрыть глаза и не знать про сей шедевр. Время действия. Середина недели, вторая половина дня. Место действия. Небольшая частная токарная мастерская. Вы что, смеетесь надо мной? Это один и тот же человек. Она была здесь дважды, возмущался владелец мастерской, после вопроса полицейского не узнает ли он кого-то на них, показывающего ему набор фотокарточек. Затем мужчина указал на одну из фотографий, или трижды, если считать еще в таком виде тоже, указывал он при этом на ту, где скорее был изображен парень, а не девушка, как на остальных. Я знаю, что это была одна и та же девка, так расскажите все подробнее. Зачем каждое слово из вас нужно тянуть клещами, предложил полицейский. Приходила одна, все расспрашивала, узнавала цены, хотела получить скидку, надоела она мне. Вот я и прогнал ее, слишком много возмущалась, что так дорого, а у меня качество, все своими руками делаю, гарантия, где еще такого мастера найти, только бездушные машины остались, давайте вернемся к рассказу, значит, было второе посещение, было, я же сказал уже, ворчливо подтвердил мастер, второй раз пришла, выглядя как парень, но я ее не узнал тогда, Парень сделал заказ, с предоплатой, как положено. Вот так бы сразу сделал бы, или сделала. Как она выглядела, можете точно сказать? Да вот как есть на фотографии, один в один, в третий раз. Подождите, перебил его полицейский, когда это было, во сколько? Вот молодежь пошла, никакого почтения. Я как раз хотел пояснить, сейчас и стал рыться в своем журнале. В 5, сейчас, вот, ХМ, в 6.05, поправился он, найдя нужную строчку. Я думал, было пораньше, но вот тут все записано. Затем он протягивает бланк оформления заказа. Уплаченная сумма, вид изделия и работ, что требуется выполнить. Но полицейского интересовало в основном дата и время. Он закончил изучать и передал бланк своему помощнику, который положил его и пару раз сфотографировал, добиваясь приемлемого качества снимка. Главный полицейский тем временем предложил владельцу продолжить. «Вы хотели пояснить, что было в третий раз? Прошу». Снова заявилась она и потребовала заказ. Сказала, что это был ее брат, а я не захотел отдавать. Даже после предоплаты, вот пусть бы ее брат тогда пришел и сам забрал, усмехнулся владелец. И что, отдали бы тогда? Нет, а как же предоплата? Вы думаете, я металл из философского камня получаю? Чего вы думали? Естественно, заказываю заранее и плачу за него. А ей сказал бы, что еще не готово. Хорошо, понятно, ваше право. Что было дальше? Она показала мне свой бланк заказа, который оформил ее брат, и потребовала все вернуть. Вот тогда я узнал ее, а у меня качество и гарантия. Она не поверила, что еще не закончил. Потом стала угрожать, что заберет только один вал, раз она уже заплатила половину, а остальные два засунет мне в задницу. Или, заплатив остальную часть, заберет все три. Я согласился на второй вариант. Понятно. Камеры есть? Вмешался помощник, осматривая помещение. Зачем мне это? У меня воровать нечего, только железяки. Еще что-то хотите сообщить? Да. Эта дрянь перед уходом стала издеваться. Сказала, что я сделал правильный выбор, потому что сразу два не поместились бы, и ей потом пришлось бы снова возвращаться. Вы можете ее наказать? Оба полицейских посмотрели на третью свою коллегу, молчавшую до этого и скромно стоящую в сторонке. «Я поговорю с ней», — ответила полицейская Ким Соми. «С вами тоже следовало бы поговорить о том, как себя вести с клиентами. Понаберут истеричек на службу», — проворчал владелец еле слышно вслед уходящим полицейским. Выйдя на улицу, полицейские остановились, еще раз оглядывая улицу в поисках камеры. Опять без результата. «Поздравляю, полицейская Соми, отличная догадка. Вы сумели доказать невиновность своей подопечной. Это стопроцентное алиби. Спасибо, господин инспектор. Это моя работа. Только вот ваше общение со свидетелем оставляет желать лучшего. Нужно быть вежливее. Ему тоже это не помешает. А то однажды ему действительно придется обратиться к проктологу. Как ты догадалась, что у нее есть алиби? Спросил помощник инспектора. Я была на той пресс-конференции и слышала ту часть, что не попало потом в эфир, сопоставила факты, очень умно. Несмотря что девушка, хоть и полицейская, продолжил насмехаться помощник. Ты сейчас меня оскорбил как женщину или как полицейскую, уважительнее ко мне обращайся. Ты всего лишь младший чин, а ты не мой начальник, и я не обязана подчиняться тебе. Если я прикажу, ты как миленькая побежишь мне за кофе. Приказывай, посмотрим, встала перед ним Соми с презрительной ухмылкой, сложив руки на груди. Не дождавшись обещанного, она хмыкнула. То-то же. Затем развернулась и отправилась в полицейский участок писать отчеты о проделанной работе и выясненных обстоятельствах. Оставь ее в покое, если не хочешь, чтобы она подала на тебя рапорт. Или сам готовься к визиту к врачу. Она та еще заноза в заднице. А нам с тобой следует продолжать искать дальше. Время действия. Конец недели. Место действия. Один из классов в школе Кирин. Закончив с переделкой музыки, Херин столкнулась с дополнительными сложностями для оформления сцены. Никто не хотел работать с ней, когда узнавали, что я тоже участвую. Но тут нас выручила Инха, которая училась по направлению изобразительного искусства. Поговорив с ней и предложив стать главным художником-декоратором нашего проекта, она согласилась. Выяснив нашу задумку, она расстроилась, потому что при всем своем желании она чисто физически не успевала бы. Одна, нужно было либо сокращать размеры, либо количество декораций, либо переходить на другую технологию, сделать все в миниатюре, относительной, но с хорошим качеством, затем сфотографировать и увеличить для проекции. Стали искать фотографа. Количество участников все увеличивалось, а время сокращалось. Тогда я попросил назвать имя лучшего. На большой перемене отправился в столовую и с порога заявил: «Кан Ханыль здесь?» «Да, это я», — поднялся парень с фотоаппаратом, болтающимся на шее. «У тебя есть время? Мы можем поговорить сейчас?» «Хорошо», — согласился он. Направился к нему и предложил сесть подальше от всех. «О чем ты хотела поговорить, Юнми? Скажи, это ведь ты фотографировал меня и продавал снимки репортерам? Я замечала тебя слишком часто. Я хочу половину денег, но у меня их больше нет. Я все потратил на оборудование». «Значит, ты дурак. Придержал бы эти фотографии и продал сейчас, озолотился бы. Тогда ты мне окажешь услугу, и чтобы об этом никто не узнал раньше времени. Понял меня?» «Да. А что мне сказать тогда остальным? Сейчас, когда будут спрашивать, о чем мы говорили, можешь отвечать, что я решила помочь тебе с поиском удачного ракурса, когда объектив твоего фотоаппарата окажется у тебя в заднице, если ты еще раз посмеешь сфотографировать меня. Я услышал тебя. Лучше сам что-нибудь придумаю, что сказать другим». И вот сегодня мы вчетвером собрались в пустом классе. Когда все перезнакомились, то еще раз рассказали нашу задумку по поводу выступления. «Инха, твои подруги, любительницы красок, тоже учатся на художников, когда они вернутся в школу?» «Ну, краска еще не полностью сошла, но им разрешили пока использовать косметику. В понедельник». «Хорошо. Позовешь их присоединиться к тебе и помочь. Только не говори, что я главная. Пусть это будет Хирин». «Ой, спасибо, Юнми. Они будут рады. И мне будет проще, что вот так просто», — вмешался Ханыль. «А где закулисные интриги? У нас нет времени на это. Ты не понимаешь, Юнми. Если ты хочешь сохранить все в тайне до последнего, то нужно дать правдоподобное объяснение всему. А то получается, что мы с разных курсов вот так просто встретились и стали сотрудничать. Это подозрительно». «Поняла. Что ты предлагаешь? Помимо эстрадного концерта в школе будут проводиться конкурсы по всем направлениям. Значит, Инха нарисует небольшие картинки на свою художественную выставку. Я пройдусь, полюбуюсь и сниму понравившиеся. Уже на свой фотографический конкурс. Эти фотографии увидит Херин и решит использовать для своего номера. Мы все знакомимся. Инха в этот момент может прохаживаться со своими подругами рядом с моими фотографиями, когда Херин придет выбирать». «Мне нравится», — сказал я. «Я согласна», — подтвердила Инха. «Давайте попробуем», — заключила Херин своим повелением, словно уже вжилась в роль принцессы или королевы. «Время действия. Начало недели. Место действия. Кабинет директора по безопасности школы Кирин. Ты ведь любишь математику», — утвердительно сказал директор. «Знаешь про игры с ненулевой суммой? Я удивлена, что ты про это знаешь. Так вот, почему бы нам не заключить соглашение, чтобы ты не мешала другим? Тогда все выиграют. Я уже устала повторять. Первой никого не трогаю. Если у кого-то шило свербит в одном месте от того, что я младше и не делаю, что мне приказывают, то он может просто заткнуться и больше мне ничего не приказывать. Мне достаточно такой стратегии игры, где будет равенство и паритет. Зачем мне менять правила?» В самом начале предлагала то же самое директору. «Почему сейчас должна соглашаться? Меня устроит вариант, когда только я в выигрыше. Сейчас именно так. Как ты заметил, я всегда побеждаю в случае конфликтов, которые, еще раз скажу, начинаю не я». «Да, а что насчет президента Санхина? Ты думаешь, он выиграет от твоих скандалов, особенно когда станет известно, что ты работаешь в ФАН? Мне безразлично это. Я приношу ему деньги. Если узнают что-то про меня, то скандал – это еще больше денег. В крайнем случае, Санхин может разорвать контракт. Мне это тоже безразлично. Не все довольны, но я всегда с выигрышем. Игра с ненулевой суммой, как ты сказал. Разве не так? Почему ты не веришь, что кто-то поступает так, чтобы помочь тебе просто так? В Корее, здесь у нас гребаный капитализм. Я знаю, про что говорю. Уже поработала на крупную компанию и в мелкой забегаловке. Занималась ремонтом и продажей. Работала сама на себя. Поэтому могу утверждать, все корейцы готовы удавиться за вону или обобрать другого корейца. Даже моя старшая сестра пыталась сесть мне на шею, пока я ее быстро не проучила и не показала, что со мной подобный трюк не сработает. Хотя все же есть один человек, который все еще верит людям и помогает от чистого сердца. Это моя мама. Все остальные, в моих глазах, Это жадные гнусные твари, пока не докажут обратного, и я не увижу этого. Безопасник даже застыл от такой исповеди, откровения и экспрессии в моих словах. Кстати, директор, вот ты задвигаешь мне теорию о выгоде для всех игроков, а что получил ты? Твои дети хотят стать айдолами в агентстве у Санхина, или может он сказал, что сделает целую группу из выпускников Кирин в этом году? Нет, ничего такого, взятки это незаконно, я не получу с этого ничего, для меня важнее то, какие знания ты получишь в Кирин, а как мне докладывают, ты совершенно не тем занимаешься. Это кто же так докладывает, и почему не тем? Мысленно поинтересовался я. Честно скажу, я подумываю об увольнении. Главное держаться от тебя подальше. Седых волос или преждевременной лысины тогда не будет. Вот такая у меня будет выгода, вместо этого признался он. Ответь на интересующие меня вопросы, и тогда попробуем договориться. Только мы с тобой, без директора-мудака. Ты должна уважать, должна уважать, должна проявить понимание. Должна, попробуй проявить понимание. Пробовала, была вежливой, ничего не помогало, начинала грубить в ответ, и о чудо, как по волшебству появляется результат, все затыкаются и больше не грубят мне, поражаюсь мудрости древних, ну там про клин клином и прочие подобные выражения, о чем ты хотела договориться, скажи мне честно, случай в столовой, ты ведь все выяснил, это директор приказал не наказывать зачинщиков, он промолчал, только поиграл своей челюстью, раздумывая, затем также молча слегка кивнул. С моим шкафчиком, снова не мой кивок. Краска, понимая, что простым кивком он теперь не отделается, директор ответил. Есыль здесь ни при чем, у нас не осталось никаких подозрений. Да она знала о месте и подговорила прийти поглазеть, но устроили другие. Парень, которого ты избила в вечер посвящения, я защищала себя и сестру, это самооборона, есть его признание. Так вот, он старший брат одной из напавших на тебя. Может, он с друзьями планировал, а она подслушала его пустой треп и решила действовать. Только теперь не признается, защищая его. А остальные такие дуры, что просто согласились. Зачем им это? В Кирин есть клуб поклонницам КИС, куда приглашают обычно в конце года новых участниц, когда убедятся в их лояльности. Парни выпускаются в этом году. Это будет последний набор, поэтому новичков решили пригласить сейчас. Это было что-то вроде теста для них. Проверка. Ессель сказала, что если будет что-то стоящее для их клуба, например унизить тебя, то так и быть, их примут. Кроме этого Ессель и их клуб ни в чем обвинить больше нельзя. Эта троица сама все подготовила. Неожиданно. Можешь этим в клубе сказать, что я не стану против них ничего предпринимать в школе. Обещаю. Можешь даже сказать им, что пригрозил мне, и я поняла всю ответственность. Это сгодится для твоего авторитета, и кто мне поверит? Все. Давай, как я предложила, обойдемся без директора. Через 5 минут в кабинете директора Сагдю, директор Янгха пытался найти правильные слова. Ну что, она согласилась на мои условия. Что потребовала взамен? Нет, на ваши условия не согласилась. Юнми согласилась просто так. Как тебе это удалось? Она умная. Понимает, что дальше будет только хуже. В основном другим, а не ей, предлагает не замечать ее, и чтобы остальные сохраняли нейтралитет и не вмешивались. Глава 42. Время действия. Начало недели. Место действия. Загородная резиденция семьи Ким. Я очень недовольна тобой, внучка. Очень. Мало того, что ты не послушалась меня и сделала по-своему, так еще сговорилась с этой Ючжин, которая втравила этих малолетних безголовых подружек. После разговора и опроса девчонок, разоткровенничавшихся от испуга попасть в полицию, поэтому во всем сознавшиеся сами, Хибин пришлось почти допрашивать. Вот сейчас опять она стала ерепениться, отказываясь сотрудничать. Хорошо, что в этот раз Хибин была ни при чем, больше возмущалась от того, что ее снова стали подозревать в кознях против этой выскочки Юнми. Впрочем, Ючжин тоже оказалась не замешанной в той кампании по дискредитации, что сейчас развернулось против Юнми. «Все, иди, внучка», отпустила Муран ее восвояси, словно провинившуюся школьницу, а не солидную деловую леди. Хибин пришлось подчиниться, видя, что Сану, зашедший в кабинет негласного главы семьи, не собирается говорить при ней. «Госпожа Муран, вы приказывали докладывать вам, как только появятся подвижки или дополнительная информация по поводу Юнми, точнее того старого дела с бывшим домом ее отца». Твои люди выяснили что-то еще, и да, и нет. Ваша компания никак не связана. С этим все в порядке. Тогда я не понимаю, что могло поменяться. После вашего приказа проверить фирму, которая была ответственна за ту стройку, чем мы продолжали заниматься, нам, вам осторожно, но настойчиво намекнули, прекратить копать в этом направлении. И что ты думаешь на этот счет? Ничего не думаю. Мне приказали забыть, и я сделал это. Муран удивленно приподняла брови. Я ничего не путаю. Ты ведь все еще работаешь на нас? Да, госпожа. Только боюсь, эти приказы не обсуждаются. От самого кабинета президентши, намекнули все забыть, что ли? Сану перевел взгляд немного вверх, затем посмотрел снова на хозяйку кабинета. Армия, разведка, контрразведка, или те, кто стоит за ними, перечисляла Муран. Американцы, едва слышно признал начальник безопасности корпорации Си-групп. В общем, я рекомендую оставить это дело. Та информация, что удалось добыть, вполне достоверна и правдоподобна, а дальше углубляться не следует. Вот дрянная проклятая демонесса, во что она нас опять втянула на этот раз. Я ведь сама всех предупреждала, что не следует лезть и совать нос в ее дела. Вот же старая черепаха, от безделья, скуки и любопытства совсем разум потеряла, стала посыпать Муран свою голову пеплом. Затем перевела решительный взгляд на Сану. Что ты узнал, раз тебя решили остановить таким недвусмысленным намеком? Строительство было официальным, с этим не подкопаться. А вот несколько человек, в том числе семья Юнми, пострадали как-то уж слишком сильно. Суды были проиграны при весьма странных обстоятельствах, как будто намеренно. И вот это странно, потому что ответчиком была совсем другая фирма, подставная. Когда мы стали копать под нее, тогда нам посоветовали отступить от этого расследования. Что ты предпринял на самом деле? Свернул поиски, как хотели от нас. Два человека, не связанные с компанией, будут при случае поглядывать в ту сторону. Если что узнают новое, то сообщат. Пора заканчивать с этим. Нужно подумать теперь, как передать эти сведения Юнми, чтобы отвадить ее от этого дела, а главное от нашей семьи. Иначе она не успокоится. Может, попробовать через Чжувона? Предложил Сану. Когда у него будет увольнительное, он попробует восстановить общение с ними, с обеими сестрами, я имею в виду. Ты ведь шутишь. Хочешь, чтобы мой внук продолжал общаться с этими опасными непонятными созданиями? Можно подумать, Чжувона остановит ваш запрет. Ему такая опасность будет только в радость. Почему-то ему нравится рисковать. И если мы сможем подстраховать или сместить акцент на другие вопросы, например, желание сотрудничать, защитить их, обеих сестер. Каким образом? Заинтересованно спросила Муран. Когда на Юнми напали полицейские. Подожди, это ведь тогда он подобрал ее на дороге и спас. Ой, как все плохо, застонала Муран, вспоминая обстоятельства, которые ей рассказывал Сану раньше. Как я могла забыть? Кто еще знает про это? Думаю, все. Просто пока не обратили внимания на этот факт. Скоро эту информацию сопоставит. Нужно опередить, направить в нужную нам сторону. Сколько проблем от одной несносной девчонки. Каким образом? Повторила Муран уже более взволнованно. Скажем, что так беспокоились за нее. Продолжали следить. Послали ваших молодых родственниц. Не подглядывать, а приглядывать. Даже не напоминай про этих бестолковок. И про тех, кто их надоумил. Они сами решили. После той вечеринки, а смогли организоваться, только когда учеба началась. Юнми не настолько бестолкова, как эти пустышки во главе с Хибиной Ючжин, чтобы поверить в такое. Это не для Юнми, а для остальных. Для Юнми будет информация у Чжувона. В общем, все убедятся, какая у нас плохая служба безопасности, что ничего не нашли, не заметили, не обнаружили. Посылаем каких-то студенток, кому надо, поймет, что и мы все поняли. Согласны на потери в репутации, и дальше лезть никуда не будем. Что по Ючжин? Удалось найти доказательства? Нет, она подготовилась. Плохо. Пробормотала Муран, затем через паузу продолжила. Минимизируй наши потери. Заодно прикроем тех, кто ходил за ней, если у полиции появятся к ним вопросы. Предупреди всех снова, чтобы держались от Юнми теперь еще дальше. Скажи, что я приказала, а Хибин не только тоже приказала держаться подальше, но и наказала. А кто еще раз ослушается, с теми я не просто поговорю сама, но накажу тоже сама. Понял, госпожа, я уже боюсь ее. Опять надо что-то придумывать, чтобы расплатиться с этой Юнми за то глупое видео. Мы должны ей все больше и больше. Сначала Хибин отчебучила дважды, уволила, потом выгнала из ресторана. Теперь эти опозорили на всю страну, обозвав девушкой нетрадиционной ориентации. Есть подозрения. Даже не начинай, округлила глаза Муран. Нет, не хочу знать. Даже копаться в этом не смей. Хватит уже соваться в ее жизнь. Пусть ночные кошмары другие себе наживают. Слушаюсь. Скажи, Сану, а могла Юнми, как обещала, сама разобраться с напавшими копами до, а не после того скандала? Это для нее вообще реально было такое совершить? Если она спецагент с невероятной подготовкой, то, да, могла. Иначе, признаюсь честно, я сам всю голову сломал и сотрудников заставил проверить. Это просто какое-то фантастическое везение должно быть, если учесть ее возраст и форму. Теоретически такое возможно, но доказать в суде, что это провернул один человек, девчонка, на такое я бы не поставил ни воны. Или настоящий преступник или преступница, у них тоже есть своеобразная подготовка. Не забывай, ее считают гением. Ну не по фильмам-боевикам же она готовилась, откуда у нее такие умения, тем более с ее-то амнезией. А версия с японцем, если это была всего лишь выдумка для отвлечения внимания, то это тот случай, когда фантазия обретает реальность. Уже свидетели нашлись, улики собраны. Он стал новым пугалом для всего корейского народа. Пока его не поймают, любому японцу может достаться. Жалеть их точно не станут. Как специально устроили, чтобы испортить отношения между нами. Такие убытки для обеих стран. Врагу не пожелаешь. Предполагаю, желающие поквитаться с ним, когда его поймают, уже выстраиваются в очередь. Такого единения в стране давно не наблюдалось. Против всего одного человека, хотя теперь у него появилась достойная конкурентка, и альтернатива на роль национального врага номер один, Юнми. А ведь эта девчонка может не только неприятности создавать, но и что-то дельное. Вон как все вокруг засуетились и забегали после ее презентации. Жаль, что далеко от интересов компании C-Group. А Чжу Вон, хорош внучок, сразу заинтересовался ею и готов был терпеть все ее выкрутасы. Что-то он в ней почувствовал, ведь не зря же он спас Юнми. Так, время действия, начало недели, место действия, школа Кирин. В Кирин все шло своим чередом. Наша четверка продолжала трудиться, тайно, над улучшением будущего номера. Наш спектакль о трех главных действующих лицах удавался, и никто не догадывался обо мне. Пока все, кого нашли остальные, включались и помогали в работе, мне было безразлично. Потом, когда станет известна правда, либо обидятся и сами уйдут, либо мы уже закончим. Работа продолжалась пока по отдельности. Подготовительный этап. А когда все сложатся и они встретятся официально, то как бы уже многое будет готово. Останется доработать сообща. А там концерт и будет уже неважно. Все сделано. В моем первоначальном предложении было найдено несоответствие. Как принцесса может выйти на сцену и развлекать остальных людей? Где это такое она сможет провернуть? У себя в замке? Вот король обрадуется. Да к тому же показывать сцену на сцене, такое извращение, которого следует избегать. Короче, неправильно. Стали думать. Появилось предложение, что нашу принцессу собираются отправить в другой замок, отдав замуж, а она отказывается. Но тут на меня уже обе девушки в нашей компании накинулись. Как такое может быть, чтобы принцесса отказалась от принца? Поэтому теперь принцесса просто отправлялась в путешествие, сбегая из дома. Хотел бы я глянуть на такую принцесску, которая попробует сбежать из дворца. Ее путь закончился бы у первой лужи. Но, да ладно, для номера пойдет. У нас вроде как сказочная история, а не реальный мир с его обыденностью. Ханыль оказался очень полезен своими знаниями по постановке кадра и созданию правильной композиции. Еще со светом обещал помощь. Хирин однажды пришла вся на взводе, при этом не решаясь начать говорить о том, что ее беспокоит. Но потом все же не выдержала, или потому что побоялась не исполнить распоряжение директора. Вот что она за глупышка, которая верит всему. Сама же пошла, хотя она не посмела бы ослушаться, когда ее вызвали, сама же все рассказала и доложила, но хотя бы это могла не говорить, а как-то завуалировать. Так нет, и Хирин получила новое задание. Раз мы скрываем мое присутствие в проекте, как организатора и вдохновителя, и у нас как бы коллективное творчество, то нужно продолжать в том же духе. Директор опять решил устроить мне подлянку. Захотел, чтобы не использовалось имя Юнми даже на финальном этапе. И везде было указано, что автор школы Кирин, а потом вовсе, чтобы я не смел публиковать у себя, как он еще не догадался потребовать передать ему, или школе, права на музыку, но тут директора ждал бы большой облом. Инна уже давно оформила авторские права на песню, в тот же день, когда я исполнил ее для Херин. Поэтому я предложил свою уловку, указать всех, исполнителя, художников, оператора-постановщика, по именам, всех, кроме автора музыки, сами захотят выяснить. А в своем ролике, используя уже оригинальное звучание, а не скрипку, я мог указать в качестве автора музыки, автора сценария, автора клипа, даже как исполнителя, себя любимого, и на всех остальных должностях, кроме главной роли. Дома сестра тоже захотела побыть принцессой, когда сказал, что в этот раз будет только музыка. Ее даже устроил тот забракованный вариант с побегом от замужества, так что пришлось дорабатывать мою прежнюю анимацию. Но этим планам не суждено было выполниться в ближайшем будущем, и их пришлось переносить. Да еще из школы позвонили Санхину, чтобы тот повлиял на меня и заставил тоже выступить на новогоднем концерте. Серьезно, и Санхину, отчего-то, очень понравилась такая идея, предложенная его другом, что ему вдруг вздумалось. Неужто желает получить от меня новую песню заранее, такую, что подойдет для местных? Так ведь сразу все догадаются, откуда ноги растут, и что мы сотрудничаем. С Иной пока получалось даже лучше, чем я изначально представлял себе. Наши взаимоотношения складывались удачно. Ина, узнавая и чувствуя мой характер, вовсе не стремилась показать свое главенство и старшинство. Сложилась нормальная рабочая атмосфера начальник-подчиненный, причем в очень демократичном стиле. Мы могли посовещаться и обговорить важные вопросы, если были сомнения. Оплату ее трудов по нашей договоренности определили всего в 900 тысяч вон. Я предлагал больше, раза в два, но тут сама Ина настояла, что ей пока достаточно, ведь она проживает у меня, фактически за мой счет. Тем более она на испытательном сроке в один месяц. Не забыл представить ее и познакомить с моей семьей. Ина как-то тихо и незаметно перебралась ко мне в квартиру, перевезя много своих вещей, а я не сильно возражал. Впрочем, помимо бытовых хлопот, Ина выполняла обязанности по своему профильному образованию. Я загрузил ее изучением информации по патентному праву, заключению различных вариантов контрактов, продажи лицензий и всему подобному. В моей новой квартире было 4 отдельных комнаты, не считая общей гостиной, она же столовая, она же кухня, что-то типа проходного помещения после прихожей. Одна комната должна была стать тренировочным залом, вторая музыкальной и звукозаписывающей студией, третья моим рабочим кабинетом с компьютерами для проектирования и черчения, последняя – спальня, самая огромная комната, куда могло поместиться еще пару кроватей, помимо наших с Иной. Мы продолжали спать вместе, но проблем больше это не вызывало. Моя сожительница ко мне не приставала, я тоже держался в рамках приличия, даже избегал косых взглядов в ее сторону. Единственной комнатой, которая была хоть как-то обжита и обустроена, оставалась только спальня. Зато мой будущий рабочий кабинет превратился в домашний офис моей помощницы. Ина рыдала от счастья, видя мой испорченный имидж и мою испорченную репутацию, отсматривая репортажи и публикации обо мне. Я просто велел забить на то, что внутри страны, и сконцентрироваться на зарубежных площадках. Там у меня было все в порядке, а здесь даже не пытаться что-либо изменить или доказать местным приверженцам правил и традиций. Раз не хотят, то заставлять не буду. В своей перенесенной беседе с журналистами честно отвечу на вопросы, но это скорее будет для всего остального мира. Первым для Ины официальным испытанием ее деловых качеств стало заключение контракта на мое интервью с каналом, где работала Инчжа. Я озвучил ей свои пожелания с наказом не возвращаться, пока не получится договориться на моих условиях. Одновременно посвятил Ины в проект по созданию своего сайта. Может, она даст какие-то рекомендации по улучшению. Так неугомонная Ины сразу же составила дополнительные требования по переделке сайта. Ребята из России поворчали, но потом, конечно, согласились, ведь это было не бесплатно, а за дополнительное вознаграждение. Ина владела на отличном уровне японским и английским языками, поэтому предложила сделать обратную связь прямо на сайте. Что-то сама смогла бы отвечать, что-то от моего имени. Регистрация пользователей, форум, чат, все дела. Она предложила разбить на два варианта, корейскую часть и международную. Тогда ее мировоззрение испытало первую проверку на прочность, узнав о моем отношении ко всему корейскому. Я предложил назвать две разделенные части сайта, человеческие и помойка. Еще были варианты: свалка, резервация, психушка или загон. Естественно, для местных, но мой креатив не оценили. Решили разбить на английскую, японскую и русскую части, где сам смог бы иногда отметиться и пообщаться. В итоге корейский вариант вообще не стали делать, а главное правило осталось прежним и неизменным. Никакого общения на корейском языке. Хотя им и не составило большого труда справиться с этим, но было заметно, что вопросы у нее остались. Ничего, ее ждет еще большее потрясение, когда я скажу ей правду о том, чем занимаюсь в Фан. Нужно как следует убедиться в ее лояльности и покладистости, если она действительно желает остаться со мной. Время действия. Последняя неделя ноября. Место действия. Студия для записи программы. Канал ТВ ВТ-73. Снова восстановили, насколько получилось, перед предстоящим интервью мне прическу, которую для меня подобрала сестра еще в конце лета. Только волосы на затылке и по бокам были короче, чем в прошлый раз. Помимо Инчжа были приглашены те двое репортеров из журналов, с моей пресс-конференции, и еще один газетчик, их посоветовала сама Инчжа. Она должна была стать ведущей, кто направляла основную беседу, задавала общие вопросы и предоставляла слово другим. Журналисты планировали задавать технические вопросы, газетчик, относящиеся к социальным темам, скандалам и прочее. Инчжа собиралась прорекламировать свой фильм «Я», сайт. Пока подбирали вопросы и готовили сценарий будущей беседы, речь зашла о репортере со спортивного канала, которого не то, что не приглашал, а даже не упоминал. «Подожди, так ты что, сразу это планировала?» — поинтересовалась Инчжа, когда мы готовили сценарий. «Точно, только ты своему руководству об этом не проболтайся». Видя, что у них могут быть конкуренты, они согласились на все мои условия. «Ты просто интриганка и шантажистка. Хотя непонятно, зачем тебе это? Даже сумму запросила скромную. Могла раза в два больше денег потребовать. Ваша лояльность ко мне важнее, и твой канал не так сильно поливает меня грязью, как остальные. А что касается того придурка, то он показал свой профессионализм, став выдумывать обо мне всякую чушь, вместо того, чтобы проверить факты. Раз я обманщица, то вот как раз его обману, и не позову на интервью. Вот почти и вся подготовка, на которую потратили больше времени, чем на саму запись. Наша беседа длилась почти час, это в смонтированном виде, а так дольше, потому что часть вопросов оставили в эксклюзивном варианте для отдельных изданий. Как они договаривались поделить темы, мне осталось неизвестно. Через неделю полное интервью будет опубликовано в интернет-сети каждым из участников. После представления всех собравшихся и приветствия, Инчжа по праву ведущей первое начало беседу. «Юнми, ты, похоже, перевыполнила план по обеспечению и созданию сенсаций, как обещала. Вокруг тебя опять столько сплетен, столько скандалов. Каких именно? А то я со счета сбилась. Тебя лишили победы на соревнованиях, где ты участвовала не совсем законным образом. Это не важно. Тем более я жульничала. Как? Но это же нечестно. Да, знаю я, но ничего не могла с собой поделать. Просто об этом никто не подумал и не догадался. Зачем ты призналась тогда сейчас? Потому что остальным этим способом не воспользоваться. Я девушка. У меня слишком толстые бедра и задница, поэтому центр тяжести моего тела расположен ниже, чем у проигравших. Остальные не смогли составить мне конкуренцию. Вот и пришлось тайно участвовать. Ведь в стране женщинам запрещают все, или только с позволения мужчин. Иначе они проигрывали бы нам во всем. Она уже еле сдерживала свою ответную реакцию, но тут ее прорвало, и Инчжа захихикала. Видимо, нас сегодня ждет очень веселое интервью. Прости, думаю, мои коллеги не согласятся с таким ведением ситуации. Передам слово им. Госпожа Юнми, включился в диалог первым репортер из газеты, ты согласна с таким решением об аннулировании результатов той гонки? Да, полностью. У меня нет никаких претензий. Я пришла покататься на мотоцикле. Один раз. Приехала последней. Я была довольна. Но тем, что поставила новый рекорд круга, остались недовольные некоторые другие, что я испортила им победу. Они захотели реванша, опозорить меня. Как я могла не оправдать их надежды, поэтому взяла и победила. А почему ты не пришла на награждение и не взяла кубок за победу? Я же говорю, он мне не был нужен. Нам с сестрой нужно было убраться оттуда поскорее незамеченными, а то это длилось бы и длилось дальше. Потом еще одна гонка. потом весь турнир в новом году, потом, я чемпион, и все по новой. Несмотря на то, что результаты аннулированы, остался один человек, кто считает иначе, это я. Мое время лучшего круга останется таким, а мне самой нужно было время заканчивать с двигателем, точнее двигателями. Чем раньше я закончила бы, тем больше пользы для всех они принесли бы. Следующий вопрос был про представленный мной двигатель и его критику. У каждой конструкции можно найти недостатки, только у данного оппозитного двигателя есть неоспоримое преимущество. При таком расположении цилиндров и коленчатого вала в одной плоскости, самое низкое положение центра тяжести из всех других вариантов. Для гоночных машин такая конструкция может стать преимуществом. Это я еще не упоминаю новые возможности по компоновке, аэродинамике и дизайну автомобилей. Здесь тоже появляются интересные варианты. Я не предлагаю всем все менять и перестраивать производство. Возможно, будут построены один или два прототипа. А вот для отдельных частных энтузиастов отличные перспективы и путь к вдохновению. Ты тоже вдохновлялась чужими идеями. Я не буду отрицать это и говорить, что это мои идеи. Может, или наверняка, подобное предлагалось, изобреталось, создавалось, использовалось и даже патентовалось. Только объединено все вместе в один образец почему-то не было. Это уже не у меня надо спрашивать, а у других. Почему так вышло? Я много изучала этот вопрос в интернете, плюс мои собственные знания и навыки. Пусть у меня ушли не годы, а всего полгода, мы ведь примерно тогда собирались в прошлый раз, когда у меня возникло такое желание, чтобы задаться этим вопросом. Где тот умник, который лучше всех разбирается в двигателях и который заявлял, что я ничего в них не смыслю? Теперь ему на выбор будет аж 3 штуки. Что-то ты сегодня скромничаешь. Говоришь, что это не твое изобретение. Может, ты заболела? Ну, раз вы так хотите сенсации, то могу устроить еще одну. Все знают о таком легендарном событии, как пришествие вдохновения. Только при этом люди забывают, что ученые или изобретатели до этого года, десятилетия, всю жизнь посвящают науке. Потом в момент отдыха, когда мозг наконец сумел обработать и систематизировать все знания, достаточно малого случая, например, получить яблоком по голове или увидеть таблицу во сне. И вот 2 гениальнейших мировых открытия сделаны. Каждый так сможет, раз Ньютон и Менделеев смогли. Доступно любому обывателю, главное стараться, а остальное не важно. Я тоже не получила все в готовом виде. У меня до сих пор не заработали мои прототипы солярного и роторного двигателя, просто потому, что я их еще не изготовила. Сейчас ищу тех, кому предложить свои идеи. Ведь нужно не просто купить лицензию и права на них в готовом виде, но и вложить свои немалые суммы на дополнительные исследования, доработки, улучшения. Понятно, что в таком сыром виде они никак не будут конкурировать с современными бензиновыми ДВС. Первый — это на электричестве, я так понимаю? Нет, это на солярном топливе, солярке, которая сейчас вырабатывается в небольших количествах как топливо для печей, обогревателей, используется в автономных путешествиях. А почему такое название? Похоже на солнечную энергетику. Это чтобы запутать зеленых и чтобы они ко мне не придирались. Данный тип двигателя будет экологичнее, эффективнее и принесет больше пользы для спасения планеты, чем их пустые разглагольствования. Пока некоторые только могут высказывать свое бла-бла-бла, я занимаюсь делом. А второй, в чем его особенность? Все дело в интересной конструкции. Технические подробности, чертежи, анимации будут на моем сайте. Там же будут предложены варианты договоров и продажи моих лицензий. Но все это слишком сложная техническая информация для неспециалистов. Иначе наша ведущая, Инчжа, и особенно ее компания будут недовольны тем, что я рекламирую себя. Читатели ваших журналов в ближайших выпусках первыми смогут познакомиться с их особенностями, с моими объяснениями и комментариями. Этот блок общения был отдан как раз сотрудникам журналов. Главное было сказано, теперь можно на остальные вопросы поотвечать. Спасибо, Юнми. Действительно, у нас еще много тем. И следующая касается твоей школы. Что там случилось с тобой? Не считая того, что поступила в худшую школу страны. Это ведь только твое субъективное мнение или как? Пожалуй, я училась в 2 школах, поэтому говорю только про них. Оцениваю и сужу. Могу составить свой рейтинг. Точный на 100%. Первая школа лучшая, Кирин, худшая. Это железная логика и аргументация, смеется Инчжа. С таким не поспоришь, и опровергнуть не получится, только если будет новый рейтинг. Может, есть другая объективная оценка? Конечно, есть. Вот смотри, почти вся страна стала меня критиковать и называть глупой школьницей. Разве большинство может ошибаться? Значит, моя бывшая школа захотела от меня избавиться и перевести в другую. Вот если бы я была лучшей ученицей, то мне следовало бы учиться в лучшей школе. А так, вполне объективная позиция. Это все, конечно, забавно, но что насчет тех, кто, из-за кого ты, из-за кого наша беседа запоздала? Это про тех, кто не совладал со своей завистью ко мне. Они в порядке, уже вернулись к обучению. Их не отчислили, как хотел директор. Иначе меня тоже следовало отчислить. Ведь у нас в стране все ученики равны. Мое обучение в Кирин оплатило государство, наше общество, на наши налоги, которые я тоже честно плачу, чтобы я приносила пользу и славу нашей стране, а теперь какой-то наемный работник, выскочка, считает себя выше нас, выше общества, считает, что вправе диктовать свою волю и условия мне, и государству, подразумевая Кирин своей школой, своей личной епархией, где он царь и бог, этому не бывать. Почему тебя следовало отчислить? За попытку покрасить меня, которая получилась только частично, их собирались выгнать. Причем на каждое из них, только треть вины. Значит, меня нужно было выгонять 3 раза, за полную вину. Далее их было 3, выходит, меня уже нужно выгонять 9 раз. А если посчитать ту основательность, с которой я поработала, меня 99 раз отчислить мало. Госпожа Юнми, ты ведь опять нарушила закон, или точнее правила школы. Зависит от точки зрения. У меня была договоренность с Министерством образования после поступления в Кирин, что мне не мешают учиться так, как я сама этого пожелаю. Но директор просто наплевал на свое начальство, почти прямо говоря, что министерство ему не указ, и что он в своей школе, не государственной, а своей, может делать все, что угодно. Я действую по тому же принципу, игнорирую его распоряжения и указания. Директор мне прямо сказал, что если я нарушу любые правила и распорядок школы, то я буду отчислена. Я нарушила. Много раз. Сколько раз я была отчислена? 0. Значит, все это были не нарушения, а просто мелкие незначительные помехи, которые ничего не стоят и на которые всем плевать. Вот если бы это были законы, то тогда имело бы смысл подчиняться им. А на всякие хотелки всяких пустословов можно не обращать внимания. Директор школы как раз из таких ничтожеств, возомнивших из себя невесть что.